Глава 46. «Вы хотите, чтобы я поверил, будто мой брат отправился в хижину у черта на куличках, где оказалась пропавшая девушка, и получил ножом в живот, пока кто-то ее убивал?» Джаред выпрямился в кресле, стряхнув квелый вид и немощность. Это звучало нелепо, как и выглядело. «Составляющие правильные, но порядок, пожалуй, не такой», — заметила Лайла. «Он что, наткнулся на какую-то ужасную сцену в неподходящий момент?» — по-прежнему надорванным голосом выговорил Джаред. «И GPS? Если Арон знал об этом месте, GPS ему не понадобился бы. Он прекрасно запоминал дорогу. Если б хижина стояла в конце квартала за углом или принадлежала кому-то из его знакомых, пожалуй. Но расстояние и то, что после покушения на свою жизнь он отправился именно туда, подразумевало нечто посерьезнее. Если он ни разу не бывал в той хижине, то откуда знал, что надо туда ехать и почему? Может, думал помочь Карен?» «Ой, да брось!» — не сдержавшись, фыркнула Лайла. Оба мужчины уставились на нее, но выразил недоумение вслух только Джаред. «Что?» Тон был более пренебрежительным и дерзким, чем ей хотелось бы, так что Лайла попыталась отыграть обратно. Спорить сейчас не время. Вряд ли Джаред в состоянии выдержать искренний разговор по душам. «Ничего?» Но Джаред вдруг уперся, подавшись вперед. «Нет уж, договаривай. Пожалуй, надо устроить перерыв». Тобиас начал подниматься с места. «Нет, ты договаривай», — процедил Джаред сквозь стиснутые зубы. «Не время сейчас», — Тобиас снова сел. «Уж поверьте». «Не слушай его», — напирал Джаред. «Говори». «Отлично. Если хочет услышать ее предположение, хочет суровой правды без прикрас, пусть пеняет на себя». «Он трахал своих учениц. Такой тип не может случайно обнаружить ниточку, ведущую к пропавшей девушке, которую искали все правоохранительные органы без исключения и не нашли. А потом, ни слова никому не говоря, ринуться туда, чтобы погеройствовать». «Что ты хочешь этим сказать?» «И как до него не доходит?» «Арон никакой не сраный герой. В этой истории он злодей». До сих пор они еще ни разу не повышали голоса друг на друга. Слушали и поддерживали, а теперь, сидя на краешках сидений, перекрикивались, наплевав на возможные последствия. «Раньше ты мне ничего такого не говорила». «А как я должна была начать такой разговор, Джаред? Твой любимый братец педофил, но смотри в оба, потому что он будет это отрицать? Я только-только это выяснила, и у меня вся жизнь пошла на смарку. Я не знала, как тебе сказать». Потянувшись, Тобиас тронул ее за ногу. «Лайла!» — знак попридержать коней. На сей раз она его проигнорировала. Объяснение, единственное, которое она видела, так выплескивалось из нее. Вероятный ответ — он знал, что Карен в той хижине. Что он же и засадил ее в ту хижину. Не знаю, зачем ему понадобился GPS, чтобы туда добраться, но отправился он туда целенаправленно. Медленно встав, Джаред уставился на нее через кофейный столик. «Что с тобой не так, черт побери? Он твой муж, а ты готова поверить в худшее о нем?» «Это его семья. Его брат. На него сегодня обрушилась целая лавина потрясений. Но уж лучше ему поверить, что этим дело не кончится». «Ты же знаешь, что я не лгала о том, что видела и слышала в этих видео. Неужели скачок от надругательства над малолетними девочками до убийства девушек так велик?» «В твоей семье нет». На этот раз Тобиас встал. «Эй, это уж чересчур!» Выстрел угодил прямо в нее, потому что она и была мишенью. Она вышла замуж за единственного мужчину, с которым поклялась никогда не связываться. Мужчину, похожего на ее отца, с его фетишами и слабостями. Лайла попыталась понизить голос, чтобы не закричать. Сохранить успокоительные интонации, хотя злобные слова жалили и ранили. «Зная то, что известно мне, и как Арон лгал мне и всем нам о том, кто он такой на самом деле и на что способен, нетрудно представить, что он убил Карен Блю. Я не знаю, почему он пошел на это, но это единственное логическое объяснение. Джаред выглядел напуганным ею. «Как я понимаю, детство у тебя было отстой, а твой папуля...» «Не меняй тему», — перебил Тобиас как раз тогда, когда Джаред разогревался для решительного удара. Лайла почувствовала, что это приближается. В глубине души она даже радовалась этому, ведь в каком-то смысле сама же к этому подвела. Подняла проблему с Аароном, выслеживала его, планировала убийство, вот только не смогла довести дело до конца. Остается лишь гадать, могла ли Карен Блю остаться в живых, если б Лайла была проворнее, если б подошла к делу тщательнее. «Нет уж, договаривай. Мне все говорили, что ты что-то сделала с моим братом. Я тебя защищал. Твердил, что ты не навредила бы Аарону». Он указал на нее пальцем через столик. «Все, о чем я прошу, это чтобы ты сделала то же самое для мужчины, за которого вышла замуж». Биение собственного сердца грохотало у Лайлы в ушах. Она буквально слышала, как по жилам бежит кровь. «Не могу». И тогда он отошел от нее. Увернулся от стула, на котором она сидела, обойдя его как можно дальше, и направился к двери. Остановившись на пороге, оглянулся на нее. «Не знаю, кто ты и что ты». Невидимая тяжесть оковами сдавила руки и навалилась на плечи. Такой усталости Лайла не ощущала ни разу в жизни. «Именно это я чувствую в отношении Аарона». «Держи это при себе». Не дождавшись ответа, Джаред продолжал, и голос его с каждым словом звучал все громче, все злее. «Слушай сюда. Какое бы тошнотворное говно ни бултыхалось у тебя в башке, смешивая моего брата в одну кучу с твоим отцом, не смей произносить это вслух или перед прессой». Джаред затопал по коридору к передней двери. «Куда ты?» «Надо его остановить. Он не в состоянии управлять машиной». Хлопнула дверь. Лайла ощутила этот удар всем телом. Впервые с той поры, как была обозначена линия фронта, она и Джаред оказались по разные стороны. И об этой утрате она горевала куда сильнее, чем об Аароне.